Супружеские обязанности постоянно укрепляли брачные узы человека с землей. Радея о них, крестьяне подавали пример природе, устраивая оргии в поле, либо, как это делали в русских деревнях вплоть до XX века, стимулировали плодородие тем, что катали папашни голого папа. От всей этой стихийной эротики нам осталось лишь одно удовольствие. Сняв башмаки, пройтись по кромке моря, упиваясь ритмом соития голой стопы с влажным песком. Идя по пляжу, трудно остановиться. Закручиваясь воронкой, горизонт втягивает пространство, смешивающее тебя с собой. Так шаг за шагом мы удаляемся от цивилизации, унося с собой лишь темные очки и плавки. Пляж — зона чувственных чудес. Вода наступает, обхватывая землю, и отступает, оставляя белесую пену, которую, тихо чмокая, всасывает в себя песок. Это мистерия зачатия, но поставленная лишь женскими стихиями. Она страстна и бесплодна, как танго лесбиянок. Любимый цвет всех стихий — черный. Им идет темнота. Она отнимает то, что связывает мир с разумом, зрение. Очевидную истину можно увидеть. Жизнь только ощутить. Во тьме мы узнаем о присутствии стихии благодаря самому интимному из наших чувств — осязанию. Оно ведет к душе проходными дворами. Зрение рассказывает нам о другом. Осязание соединяет с ним. В густом мраке юга, стоя на мокром песке под легким бризом, ты следишь за разгулом черного квартета. Ему не хватает огня. Спрятанные, как иголки в вате, звезды не в счет. Их свет эгоистичен, он сам для себя. Но тут из туч выходит луна. Она, как женщина, отражает чужой огонь, меняя все, ни до чего не дотрагиваясь. Полуденная тень простодушно черна, ночная играет всеми оттенками тьмы, от жирного графита до рыхлого бархата. Солнечная тень прохладна, лунная холодна. Одна спасает от жары, другая бесцельна, как искусство. Пуще своих границ курорт охраняет порочащую его тайну, сомнительность собственного существования. Коммерческий секрет курорта в том, что он не нужен. Его сокровища принадлежат всем и никому. То, чем он обладает, есть всегда и везде. Стихии безразличны к масштабу. С равным успехом за их игрой можно следить на берегу Великого океана или у соседней лужи, оставшейся после дождя. В сущности, все стихии дармовые. В этом хочется увидеть благородный промысел провидения. Необходимое и лучшее — человеку дается бесплатно, на лишнее он заработает сам. Серый пейзаж. Тени в Нью-Йорке. Когда отпрыск древнего рода Адельберт Шемиссо вместе с родителями бежал от ужаса французской революции в Германию, он был совсем ребенком. Но никогда, даже став известным немецким поэтом, Шемиссо не забывал о своем статусе человека, потерявшего родину. Делясь опытом, он написал сказку «Необычные приключения Петера Шлемеля». Эта маленькая книжка обессмертила автора и обогатила немецкий словарь, сделав нарицательным имя главного героя.